Глава 20. «О, Темников, привет!» — помахала мне рукой Полина, как только я вошел. «Как это ты умудрился так быстро домчать сюда из Китежа? Честно говоря, думала, что ты опоздаешь. Все-таки хотела напоить меня дома чаем. Как-нибудь в другой раз», — усмехнулась она, вытащила коробочку, в которой обычно отдавала артефакты, и положила ее на прилавок. «Вот, держи, как и обещала». «Спасибо». Я снял рюкзак и положил в него артефакт. «Сколько он стоит?» «Проверь для начала, потом о цене поговорим. Только постарайся его не потерять раньше времени. Пока за него еще ни рубля не заплачено, так что по факту он чужой», — предупредила она меня на всякий случай. «Не переживай. Даже если потеряю, то заплачу по полной стоимости. Я о порядке знаю», — успокоил я ее и кивнул в сторону двери. «Слушай, а кто это сейчас выходил из вашей мастерской? Мне показалось, что я его где-то видел». «Может быть, в школе?» — спросила она и вопросительно приподняла бровь. «Это Емельян Гордеев, пятикурсник из стального класса. Мы с ним кое-какой эксперимент проводим. С каких это пор ты стал интересоваться моими клиентами, Максим?» «Просто мне его поведение показалось странным. Как только меня увидел, припустил так, что я бы его и на мопеде не догнал», — сказал я, но она лишь неопределенно пожала плечами в ответ. Мы еще немного поговорили с ней о всякой ерунде. Я ей рассказал последние новости про приезд Шуйского, а затем мы распрощались. Я хотел подвезти ее до дома, но оказалось, что она на машине, так что я пообещал позвонить насчет артефакта сразу же, как только его проверю, и поехал в школу. К этому времени уже было темно, но, несмотря на причитание Дориана, я ехал довольно быстро. Лишь немногим медленнее, чем в Белозерск. Но почему бы и нет? Дорога ровная, знаю я ее отлично. Почему бы и не прокатиться с ветерком? Разноцветные искры появились в воздухе, когда я уже одолел примерно половину пути. Даже чуть большую его часть. До Китежа, по моим расчетам, оставалось не больше 20 минут, и если поднажать, можно попробовать и в четверть часа уложиться. Похоже, приближается магический шторм. Блин, как же это не вовремя именно сейчас, когда моя любимая броня в школе, до которой осталось совсем чуть-чуть. Прямо закон подлости какой-то, иначе не скажешь. Хорошо, хоть меч я с собой всегда ношу и четки с кольцами. Но они, к сожалению, не броня. Не буду же я все время со своим металлическим чемоданчиком ходить. Да и эликсиров со мной нет. Я выжимал из своего Судзуки все, на что был способен мой мопед. Двигатель ревел на высоких оборотах, а искр тем временем становилось все больше и больше. Время шло. Я чувствовал, как по спине катятся капельки пота, которые щекотали и были сейчас вообще не кстати. Вот уже на горизонте виден призрачный лес. А это значит, что и до самой школы осталось совсем недалеко. От силы минут 10, и я буду на месте в полной безопасности. В этот момент прямо по курсу темноту прорезала яркая вспышка, на месте которой появилось светлое пятно. Вот зараза, искажение. Теперь самое главное — постараться держаться от него подальше. А когда доберусь до школы, там уже с Лёшкой решим, что с ним делать. Может быть, даже вернемся, чтобы попробовать самим уничтожить проклятие внутри него, или сообщим в администрацию. В любом случае, для начала нужно добраться до Китежа и моей брони из змеи ткани. Пока у меня в голове проносились все эти мысли, искажение стремительно приближалось. И чем ближе оно становилось, тем больше оно мне не нравилось. Оно было совсем не похоже на те, с которыми мне приходилось сталкиваться раньше. Обычное искажение было белым, и если подойти к нему поближе, то можно было увидеть, какое оно там внутри. Это же было красно-желтым и горело, как настоящее пламя. Да и размерами оно было побольше, раза в два, не меньше. По моим прикидкам, проскочить мимо него у меня вполне себе получалось. Оно стояло примерно в 5 метрах от дороги, так что хоть в этом мне повезло. Если держаться края дороги с противоположной стороны, то все выйдет. Я бы и вообще за дорогу выехал, но там кювет,